«По-разному бывает», — принялся объяснять Нуменорих. «Это может быть и личное королевское решение, и желание застройщика, и идея одного из жителей. Право назвать улицу иногда даруются в качестве награды или покупаются у города. Кстати, довольно дорогое удовольствие, я узнавал. И еще существует такая специальная комиссия при управлении письменными договоренностями, которая может утвердить или отклонить любое предложение, кроме, конечно, королевских, которые принимаются без возражений». «Спасибо, друг, но вообще-то вопрос был риторический и выражал, во-первых, возмущение дурацкими названиями, а во-вторых, желание хоть немного оттянуть неприятный момент, когда придется заняться делом. И это я, конечно, зря. Сейчас буду». «Не прокачу я тебя», — сказал я Малдо. «Внезапно появилась работа, поэтому зазнавайся дальше. Ты гений, тебе можно». Лицо гения вытянулось, явив миру жалобную гримасу всеми покинутого сироты. «А твоя работа — это надолго?» — спросил он. «Я бы сейчас что-нибудь выпил на радостях. И лучше с тобой, чем без». «Работа там, скорее всего, на пару минут», — честно сказал я. «Засада, однако, в том, что, сделав ее, я сойду с ума». «В смысле?» «Безумием буду пахнуть. Какой тебе еще нужен смысл?» «Ничего себе у тебя шутки». «Да какие тут шутки?» — поморщился я. «Впрочем, к вечеру запах безумия пройдет. Или даже раньше, посмотрим. А может, повезет и вовсе без него обойдется. Тогда пришлю тебе зов». Малдо растерянно моргнул. Я виновато развел руками. Повторил про себя адрес: «Жареная улица, угол вареной, кусты», и покинул дворец ста чудес. Темным путем, конечно, чего тянуть. Это меня и подвело. В том смысле, что из куманского павильона я шагнул прямехонько в заросли декоративного кустарника. Колючего декоративного кустарника. Вот в чем беда. Не надо было о нем вспоминать. «Ух, что ж ты так?» — схватился за голову Нуменорих. «Зато буду теперь весь в шрамах, как настоящий герой», — сказал я, пытаясь выбраться из кустов с минимальными потерями, то есть в изодранном в клочья лаохе, в усмерти с царапанным, но все-таки не одноглазым. И вообще живым. Это мне, как ни странно, удалось. «Ну и где твой спящий красавец?» — спросил я. «Исчез, как только ты появился, потому что вообще-то ты свалился прямо на него. Может быть, он проснулся от неожиданности, и поэтому исчез?» «Может быть», — вздохнул я. «Надеюсь, это случилось вовремя. В смысле, он не настолько чокнулся от какого-нибудь своего страха, чтобы...» «Ай, ладно, все равно это мы с тобой никогда не узнаем. Исчез и исчез. Точка. Этого не изменить. Можем гулять дальше». «Он исчез, а запах-то остался», — растерянно заметил Нуменорих. «Погоди, какой запах? Абилат говорил, спящие безумием не пахнут, даже когда сходят с ума». «Я поверил ему на слово, поскольку сам все равно не различаю, ты знаешь». «Нет-нет-нет, не запах безумия, что ты. Запах этого сновидца. Он был довольно странный, ни на что не похож, и почему-то до сих пор ощущается. Хотя немного изменился». «Слушай, нет, я понял». Это был не один запах, а смесь. Личный запах спящего, который теперь исчез, и еще один. Вот он-то и остался. Наверное, этот сновидец просто в чем-нибудь перемазался по дороге. В смысле, пока ему снилось, как он сюда идет. Такое вообще возможно? Наверное, я пожал плечами. С этими спящими никогда заранее не знаешь, что возможно, а что нет. Еще вчера я понятия не имел, что они способны совершенно самостоятельно, без помощи внешних обстоятельств, воображать себе какие-то дурацкие кошмары, да еще и с ума от них сходить. «Так, стоп!» — внезапно перебил меня Нуменорих. «Будешь смеяться, но теперь этот странный запах исходит и от тебя». «Час от часу не легче. Он хотя бы не очень противный». «Совсем не противный», — утешил меня Нуменорих. «И слабый, так что кроме меня и собак никто не учует». «Слабый и приятный?» Я грешным делом подумал, а вдруг это запах куманского наваждения? Я бы совершенно не удивился, если бы он ко мне прилип. Очень уж достоверными были ощущения в этом грешном куманском павильоне. Но все-таки Малдо дает. Но Нуменорих отрицательно помотал головой. И неприятный. Вообще никакой. Нейтральный. И ни на что мне знакомый не похож. Совершенно точно никогда прежде ничего подобного не нюхал, представляешь? А думал, в Ехо уже не осталось запахов, которые могли бы меня удивить. Погоди, в смысле, стой, не двигайся. Дай мне разобраться. Разобраться в исполнении Нуменориха означало тщательно обнюхать меня с головы до ног. Теоретически я знаю, что для нюхача вроде него это совершенно нормальный поступок. Обязательная часть работы, иначе никак. а на практике все равно заржал, вообразив, как мы выглядим со стороны. Но Минорих не обратил на мое веселье никакого внимания. Привык. «Это твои сапоги пахнут», — наконец сказал он. «Значит, ты просто во что-то такое в кустах наступил. Ха, я даже вижу, во что именно. Какой-то порошок». «Что?» «Голубой, блестящий, и в траве поблескивает. И дальше в кустах». «Что за порошок-то?» «Понятия не имею. Говорю же, впервые в жизни слышу его запах. Но почти уверен, что это не еда, не яд, не лекарство и не все остальное. Таково мое экспертное заключение. Извини».